Глава вторая. О нашем гостеприимстве. Вот так государева служба занесла нашего героя в далекий форт на западной окраине Российской империи. Впервые предстояло Ивану морское путешествие. Серая, слегка волнующая гладь пенной шапкой разбегалась у самых его ног, словно не сжатое поле волновалось. Гул, что издавала эта махина, и страшил, и манил. Разузнав, на каком корабле отплывает к родным берегам секретарь английского посольства, Самойлов подошел к трапу. Фрегат был голландский, трехмачтовый. Капитан, что стоял на палубе, имел, как на грех, невообразимо важный и заносчивый вид. Не знаешь, как и подступиться, но служба требовала действовать решительно, и Иван постарался напустить на себя как можно больше наглости и напористости. «Каюту, милейший, и получше!» — крикнул он капитану сквозь ветер. Тот затянулся своей трубкой и безразлично ответил. «Кают нет, свободен!» «И кто же их всех занял?» — поинтересовался Иван. «Голландский купец — 3 штук, английский дворянин — 1 штук, немецкий — 7. Остался только трюм». «Купцов, говоришь, 3 штуки?» «Так есть». «Многовато», — вслух решил Самойлов. «Ну-ка покажи, где они?» Капитан нехотя повел Самойлова в общую каюту, где пассажиры, готовясь к долгому совместному путешествию, собрались за одним столом. Русский офицер неожиданно повел себя совершенно бесцеремонно. «Эти?» — указал он на пассажиров. Капитан утвердительно кивнул. Самойлов похлопал ближайшего по плечу. «Купец?» «Купец?» — растерялся тот. «Ну-ка, дружок, пойдем выйдем». «Куда?» — от изумления брови несчастного подскочили аж до самого парика. На глазах у всех Самойлов взял голландца под локоть и потащил к лестнице со словами. «Как куда? Наверх, товар смотреть». Никто из присутствующих в каюте не осмелился ему возразить. «Да и зачем? Скоро они покинут берега этой дикой страны. Наторговать здесь удалось немало, есть с чем домой вернуться. Только бы поскорее отплыть, больно уж надоел местный суровый климат. И не только климат. Вот кто его знает, что у этого русского на уме?» На палубе Самойлов заботливо отряхнул камзол обалдевшего голландца и обратился к нему со словами. «Вот ведь незадача. Мне надобно ехать на этом корабле, а мест нету». «Я не понимаю!» «Прости, брат. Сейчас поймешь». С этими словами Иван подхватил иноземца и поставил его на мостки. Тот, начиная подозревать недоброе, закричал. «Да, но я должен ехать на этот корабль!» «Погости еще чуток у нас». И сильным ударом сапога наш герой сбил мостки с корабля. Матросы отдали швартовый, фрегат отчалил. Торговец, вынужденный принять Иваново приглашение, тоскливо провожал глазами красавец-парусник. А бесцеремонный русский, словно и забыв о только что ссаженном пассажире, повернулся к капитану и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Ну, теперь есть место?» «Теперь есть!» — нехотя ответил капитан и недовольно поморщился. Самойлов вздохнул, подкинул на ладони золотую монету, чтобы бывалый морячок мог воочию оценить все прелести предстоящего путешествия. Лицо голландца выразило интерес. Тогда Иван кинул монету ему, капитан поймал ее, попробовал на зуб и, сложив руки на груди, удовлетворенно пыхнул трубкой, обозначив тем самым молчаливое согласие. Оживленная беседа в каюте разом смолкла, как только появился Самойлов. Напряженная и недоверчивая обстановка помешала бы осуществлению плана. Поэтому Иван, не мешкая, принялся налаживать дипломатические отношения с представителями иностранных держав старым проверенным способом. «Ну что, значит, едем все вместе?» Он похлопал большую корзину, которую только что приволок с собой. «А где есть наш Ханс?» — насупился один из купцов. «Ханс? А он остается еще торговать. Крупная сделка, ему повезло. А что, собственно, вы такие скучные?» Самойлов взгромоздил на скамью корзину и, вынув оттуда пару бутылок, поставил их на стол со словами «Сейчас мы это в раз исправим». Взгляды пассажиров потеплели. Самойлов разлил содержимое и провозгласил «Ну, за здоровье государыни». Тост не слишком пришелся по вкусу попутчикам, но все же они нехотя подняли кружки. Глава третья. В коей иерихонская труба дважды нарушает покой немецкой семьи. Фрегат неспешно рассекал волны. Ветер дул попутный, но не сильный. И ощущение качки происходило скорее от того, что пассажиры уже порядком опорожнили Ивановы запасы. Настроение у всех сделалось отменное –